Из этих слов нам должно быть понятно, почему высшие существа в свойственном им облике столь редко являются обитателем Земли и большую частью появляются в человеческом облике. Видения Арджуны и немногих других пророков, которые тоже удостоились видеть славу Божию, исключительны, но даже тот яркий, сияющий и ослепляющий вид, который является обычным для обитателей огненного мира, для смертного человека непереносим и может быть для него жизнеопасным. Как говорилось в начале этой главы, не может существо низшего измерения понять и принять существо высшего мира. Тем более, что огненный мир в градации миров является не следующим за физическим миром, но между ними находится еще астральный мир. Если, как уже говорилось, астральный свет слабее солнечного света, то сияние огненного мира превышает его. И существа огненного мира, являясь обитателем Земли, своим сияющим видом ослепляют их даже в яркий солнечный день. Вспомним, что когда апостолу Павлу было видение Христа на его пути из Иерусалима в Дамаск, то он именно был ослеплен и потрясен настолько, что в течение 3 дней ничего не видел. Точно так же великий русский подвижник, преподобный Сергий Радонежский, которому было явление Матери Мира, говорит: «Пришло время указать главное – о сияющем видении владычицы. Неужели великое предуказанное видение было молчаливо? Неужели потрясение духа и седина волос не были следствием провозвестия?» Криптограммы Востока. Именно явление существ огненного мира производит необычайное потрясение духа и оставляют неизгладимое и незабываемое впечатление на всю последующую жизнь. Опасность созерцания существ огненного мира для земного человека уменьшается вместе с развитием духовности, или, что одно и то же, вместе с большим приобщением к огненной стихии. Когда свет встречается со светом, то он подкрепляет и усиливает тех, в которых имеются зачатки огненности, и поражает тех, в которых полное отсутствие этой основы жизни. Такова природа огня. Невежды полагают, что светозарный приходит мстить тьме, но свет даже не убивает тьму, вернее, тьма, приближаясь к свету, разбивается и уничтожается. Очень существенно понять, что тьма сама уничтожает себя, когда приближается к свету. Мир огненный, часть 2, параграф 362. Из этого вытекает очень важное следствие, а именно непобедимость света. Таким образом, из всего, что говорилось вообще об огне и огненном мире, видно, что эта высшая стихия есть начало и конец всего, что без нее ничто не существовало, ничто не существует и ничто не может существовать, что все действия, все явления и все энергии, которые когда-либо и кем-либо проявлялись, есть явления огненные, что в высшем своем проявлении огненная стихия есть психическая энергия. Поэтому всякое существо огненного мира, которое весь насыщен и пропитан высокими психическими энергиями, есть, как говорит учение, мощное динамо, есть неиссякаемый источник беспредельного могущества и силы, которые он черпает и пополняет из беспредельного космического резервуара высшего огненного мира. Следовательно, только существо огненного мира является венцом творения в полном смысле слова. Существа низших миров связаны несовершенством, как своим собственным, так и несовершенством материи своего плана, что и является преградой к проявлению высших возможностей. Но существо огненного мира, овладев высшей в космосе стихией, является повелителем всех стихий. Для него, как высшего проявителя высшей в космосе энергии, преград не существует. Миры и солнечные системы создаются и рушатся, но оно пребывает, ибо высшее из них – создают все миры. Только благодаря наличию высших сил из огненного мира осуществляется единство космоса, поддерживается связь между планетами и осуществляется сотрудничество между мирами. Те умопомрачительные для человеческого сознания расстояния, которые существуют между планетами, для существ огненного мира препятствием не являются. Огненное существо мчится между планетами с невероятную для нашего понимания быстротой, покрывая любое расстояние в самый короткий для земного счета срок. ни леденящий ужас холода межпланетного пространства, ни ужасающий жар пребывания на самом Солнце не имеют никакого значения для этих совершенных и высоких существ. Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть междупланетным, сказано в учении «Агни-йога», параграф 6.